Чарльз дождался, чтобы сэр отошел подальше, затем наклонился к детям и протянул им персик. «Хоть он и сказал, что у вас уже был ланч», — проговорил Чарльз. «Вот вам персик». «Ах, спасибо!» — воскликнул Клаус и, торопливо разделив персик на три части, большую отдал солнышку, потому что она не ела даже резинки. Бодлеры с жадностью проглотили персик. При нормальных обстоятельствах съесть что-нибудь так быстро и с таким шумом, особенно в присутствии человека, с которым они едва знакомы, было бы невежливо. Но обстоятельства были отнюдь ненормальными, и поэтому даже эксперт по хорошим манерам извинил бы Бодлеров за спешку. «Знаете, — сказал Чарльз, — поскольку вы кажетесь такими славными детьми, и поскольку сегодня вы очень много работали, я собираюсь кое-что для вас сделать. Догадайтесь, что именно?» «Поговорить с сэром, — сказала Вайолет, вытирая подбородок от сока персика, — и убедить его не заставлять нас работать на лесопилке». «О, нет! — признался Чарльз. — Это ни к чему не приведет. Он не станет меня слушать». «Но вы его компаньон», — заметил Клаус. «Это не имеет никакого значения», — возразил Чарльз. «Если он что-то решил, значит, решил. Я знаю, иногда он бывает немного гадок, но вы должны его извинить. У него было ужасное детство, понимаете?» Вайолет посмотрела на пейзаж с морским берегом и снова вспомнила о том страшном дне на пляже. «Да», — вздохнула она, — «понимаю. Но думаю, что и у меня самой ужасное детство». «Так вот я знаю, что поможет вам почувствовать себя лучше», — сказал Чарльз. «По крайней мере, немного лучше. Прежде чем вы вернетесь к работе, давайте я покажу вам библиотеку. Потом вы сможете посещать ее, когда захотите. Пойдемте, она как раз в конце коридора». Чарльз повел Бодлеров в конец коридора, и несмотря на то, что вскоре им предстояло вернуться к работе, несмотря на то, что им предложили одну из самых нечестных сделок, какие когда-либо предлагали детям, они почувствовали себя немного лучше. Будь то библиотека дяди Монти с книгами по рептилиям, или библиотека тети Жозефины с книгами по грамматике, или библиотека судьи Штраус с книгами по юриспруденции, или еще лучше библиотека их родителей с книгами обо всем на свете, а они, увы, сгорели. Библиотеки неизменно помогали им чувствовать себя немного лучше. Уже одного сознания, что они смогут читать, было достаточно, чтобы у Бодлеров возникло чувство, будто их несчастная жизнь станет хоть немного светлее. В конце коридора находилась небольшая дверь. Чарльз остановился у этой двери и, улыбаясь детям, отворил ее. Библиотека была большой комнатой, уставленной элегантными деревянными книжными стеллажами и удобными диванами, чтобы на них сидеть и читать. По одной стене тянулся ряд окон, так что света для чтения имелось более чем достаточно, а по другой — ряд пейзажей, так что глазам было на чем отдохнуть.